Глава 32. Чужаки. Белый домик с ярко-зеленой крышей вблизи оказался не таким красивым. Было заметно, что ему много лет. Черепицу уже не один раз перекрашивали, а может, даже и перекладывали. А вот стены белели недавно. На траве еще виднелись капли, не смытые дождем. «Это мой дом», – смущенно пробасил Латос. «Прошу вас, будьте гостями. Отведайте, чего мать природа послала». Он открыл перед нами дверь, поклонился, пропуская вперед. Я собралась войти, но Эдвин придержал меня за руку, и я почувствовала магию, что проскользнула в дом мимо меня. «Кто там еще?» – нахмурился он. «Сын!» – испугался мужик. «Но он кроха еще, приблудыш! Не может причинить вред! Вед, Веда, я ведь на вашей стороне, я никогда!» «Проходи!» – Эдвин подтолкнул меня. «Опасности нет, но все равно будь настороже!» Кивнула. Нужно потом спросить, что за заклинание он использовал. Нам такое не преподавали. Наверняка что-то со старших годов, но я бы не отказалась изучить его сейчас. Полезная штука. Внутри оказалось чисто и уютно. Пахло травами и едой. В животе заурчало, стало стыдно. Ведьме не подобает показывать свои слабости. Латос что-то неразборчиво крикнул и вывел в кухню, где стоял большой стол. Почти сразу к нам выбежал мальчишка лет 8, худой. Какой-то замаренный на вид, с желтоватыми следами синяков на лице и руках. Увидев нас, он замер, испуганно вытянувшись, словно раздумывал, стоит бежать сразу же или выяснить, пришли мы по его душу или нет. Скрипнул зубами Эдвин, развернулся к Латосу, но выразить вскипевшее негодование не успел. Мальчишка бросился на перерез, закрывая собой хозяина дома. «Он ни в чем не виноват! Если надо, забирайте меня! Я не буду сопротивляться!» – звонко выкрикнул он. Я смотрела на него и пыталась уловить нечто странное, что не давало мне покоя. Была в этом ребенке какая-то особенность, которая волновала силу. И чем дольше я смотрела на его страх, тем отчетливее понимала, что он маг. Чуточку удивленно произнесла я и посмотрела на Эдви. «Маг? Еще один?» – вырвался у него. Мальчишка весь нахохлился, приготовился драться, но Ладос положил руки ему на плечи и легонько сжал. «Все хорошо, они не причинят нам вреда». «Но это же Вет и Веда!» – выкрикнул он. И его голос сорвался. «Я не хочу обратно!» «Ты можешь нам не верить». Я не дала Латосу ничего сказать. Оборвала, готова разразиться истерической тирадой мальчика. Взяла за руку Эдвина. Почувствовала его ободряющую руку пожатия, которая придала сил. «Мы не останемся здесь надолго». «Твой...» Замял вспомнил, что говорил хозяин деревни. «Названный отец попросил о помощи. Потом мы уйдем, ты здесь останешься. Тебя никто не тронет». Взгляд озлобленного волчонка, потому что мальчик мне не поверил, только плотнее прижался к мужчине, который с тяжелым вздохом развернул его к себе, тихо произнес что-то и подтолкнул к выходу. «Он пока погуляет. Простите, я нашел Стана совсем недавно, как раз перед тем, как в округе появились отары. Он мне ничего не рассказывает, но видно, что боится, сильно боится. Он рассказал мне о ведах и Стануне. Его должны были увезти туда, но он сбежал». «Синяки?» – скрипнул зубами Эдвин. «Оттуда!» – со вздохом кивнул Латос. «Пойдемте, Вет, накормлю вас, и мы сразу отправимся в путь». Эдвин наклонил голову, хотел спросить, почему я так тороплюсь. Но не стал. Понял, что я разбираюсь в жизни здесь все же немного лучше его. Но я жила в цветочном лесу и не думала, что где-то жизнь может так сильно отличаться от нашей. Я вообще о многом не подозревала. Скромный завтрак из едва подсоленной каши и отварного мяса мы заглотили, даже не заметив, как опустили тарелки. Есть хотелось сильно, но я торопилась, а вслед за мной и Эдвин. Как бы нам ни хотелось остаться, но в любой момент нас могли раскусить. Так что оставалось помочь жителям деревни, спасти их от татаров, а потом бежать, пока кто-нибудь не решил отблагодарить ритуальным клинком в спину. «У вас есть мужская одежда по размеру для моей спутницы?» Отставив в сторону кружку, спросил Эдви. Мне захотелось помянуть Сильта, но я сдержалась и безмятежно улыбнулась. Да только мой маг сразу же понял, что я на него злюсь, и приподнял бровь. Но не объясняй же при постороннем прописную истину. Ведьмы носят только платья. А надеть мужское – себя опозорить. «Так, замялся Латос, найдем, конечно, но эта Веда не будет против?» «Веде еще нужно идти по лесу, в платье неудобно», – отрезал Эдвин. «Как скажете, как скажете». Мне все же достался быстрый взгляд, в котором было все – и удивление, и непонимание, и уважение. К Эдвину, естественно. Это же он смог приструнить ведьму и навязать ей свое мнение. Теперь Талатас точно уверен, что между нами романтические чувства, и наше путешествие – банальный побег. Может, это и к лучшему? Одежду принесли быстро. Скорее всего, принадлежала она какому-то мальчишке. И надевал он ее только по праздникам. Слишком уж чистой была и красивой. Я выбрала штаны, которые подошли по росту, но оказались широковаты в талии. Пришлось туго затягивать их поясом, несколько раз обвив талию. А вот все рубашки были большими, даже пояс не спасал, они спадали с плеч. Я долго копалась в куче тряпья, пока не нашла, наверное, детскую майку. Надела ее, сверху уже рубашку. Застегнулась на все пуговицы и счастливая вышла из дома. Эдвин нервничал. Он стоял у входа и нервно постукивал ногой, ждал, когда я переоденусь. Латоса рядом с ним не было. «Выглядишь смешно», — сказал маг, передернул плечами и улыбнулся. «Но так тебе будет удобнее. Все же мы будем ходить по лесу. Что, кстати, будем делать? Как ловить эту нечисть?» Я подошла к Эдвину и взяла его за руку. Думала, что он возмутится, и не ожидала, но его пальцы крепко сжали мои, наполняя спокойствием и уверенностью. Мы с ним одни против целого мира, но вместе. И теперь, значит, способны на многое. «Как и раньше. Нам не ловить нужно, а убивать их», – поправила его. «Знаю, но у нас здесь нет ни поддержки, ни помощи, нет мастеров, которые всегда подстрахуют и уберегут от опасности». «Я, конечно, в себе уверен», – нахально усмехнулся Эдвин, глядя вдаль. Резко притянул к себе, обнял. «И все-таки беспокоюсь. Я не раз был на практике, участвовал в боях с нечистью. Я справлюсь, а ты?» «И я справлюсь». Оперлась на него, опустила голову Эдвину на плечо, набирая смелости и силы. «Веды!» Я вздрогнула и буквально отскочила от мага, словно застуканная за кражей малины у соседей девчонка. Покраснела, отряхнула рубашку и повернулась к Латосу. Замерла, забыла все слова, уставившись на тех, кого он привел. Три женщины в темных сарафанах, прямых и простых, зато с яркой вышивкой по подолу. С красивыми рисунками по вороту и рукавам рубашек. Нарядные, восхитительные и безумно злые женщины. Одна из них смотрела на меня, и мои волосы слишком пристально, кривилась и нервно гладила свои косы. Я не поняла, почему. Но потом пригляделась и заметила плохо прокрашенные пряди, некоторые из которых отдавали пусть и не таким ярким, как мой, но рыжим цветом. Истинная ведьма прекрасна, зла и черноволоса. Что ж, ни одному из этих правил я не следовал никогда. Не буду и дальше. «Веда», — обратился ко мне Латос, — «благодарю вас за желание помочь, но к нам в деревню прибыли сестры Верховной. Теперь они будут следить за порядком и...» «Молчи!» Одна из женщин, высокая и полноватая, выступила на шаг, оттесняя Латоса в сторону. «Нечего говорить, когда я и сама все могу сказать. Мое имя — Веда Арана, и я рада приветствовать сестру и брата, но здесь...» «Вашей помощи никто не нуждается. Эти люди не понимают, что есть вещи намного важнее, чем их понимание безопасности и счастья». Она усмехнулась. «Вы оказались здесь случайно? Ваше путешествие прервалось из-за недоразумения. Но теперь вы можете идти дальше. Вас здесь никто не задерживает». «Хотя вы, Вет, можете и задержаться». Рыжая крашеная призывно улыбнулась. «Мы сообщим братьям, что вам нужна помощь». «Не стоит». Эдвин расправил плечи, презрительно оглядел женщин, оценил, словно товар в лавке, и признал негодным. «Я и моя спутница просто отправимся дальше, раз уж мое вмешательство здесь не требуется. Я правильно понимаю?» Он чуть повернул голову в сторону Латоса. Охотник склонился почти до самой земли, ответил глухо, скрывая отчаяние, которое можно было распознать лишь по голосу. «Благодарю за заботу, Вет, за то, что вы обратили внимание на наши мелкие беды, которые не заслуживают того, чтобы вы тратили на них свое драгоценное время. Наша верховная ведьма, пусть осенит мать природы ее жизнь долгими годами, уже послала своих сестер на помощь ничтожным жителям моей деревни». «Вот видите?» Арана расплылась в улыбке. «Ваша помощь здесь не требуется. Но вы можете взять наших лошадей, Вет». Я едва сдержала порыв наступить Эдви на ногу, чтобы предупредить его об опасности. Но мой маг, кажется, уже и сам выучил, что от черных ведьм добра не жди. Поэтому громко хмыкнул на ее предложение. «Мы и так отклонились от нашего пути. Ваши лошади только замедлят нас. Да и брать с собой для подпитки еще одну ведьму неразумно». Он сморщил нос и довольно грубо крикнул. «Эй, ты!» Прикажи собрать нам еды в дорогу. Конечно, Вет. Не разгибаясь, Латес дал кому-то знак. Через несколько минут он уже протягивал нам мешок. Ведьмы нас провожать не стали, исчезли, растворились среди деревенских жителей. Но я чувствовала, что они внимательно за нами наблюдают, следят, куда мы пойдем. «Двигаемся по дороге», — сказал Эдвин. А я оглянулась на сказочные домики. «Когда нас не будет видно, свернем в лес. На ту сторону реки переправляться не будем, но пойдем вдоль нее, чтобы не заблудиться. Хорошо. А Атары?» «Мы ведь не можем бросить этих людей. Не тогда, когда они попросили нас о помощи», — сурово произнес он. «Ты ведь это понимаешь?» «Понимаю». С размаху хлопнула его по плечу, поймала удивленный взгляд. «И рада, что ты это тоже понимаешь. Идем. Я чувствую, что за нами следят. Сила подсказывает. Когда перестанут, я скажу». «Уверена, что не ошибешься?» «Уверена». Мы шли долго, но ощущение чужого присутствия не пропадало. Это злило и удивляло. Неужели здесь творится что-то грандиозное, раз послали таких сильных ведьм? И сломаем ли мы им планы, если уничтожим нечисть? Очень на это надеюсь. «Все, сворачиваем», — наконец произнесла я. Эдвин вздохнул с облегчением и расслабился. Но уже через пару десятков шагов резко развернулся, прижимая меня к стволу большого дерева, зажал рукой рот, призывая к тишине. Оказаться с ним так близко было уже привычно, но все равно волнительно. По многим причинам. Потому что я не понимала, что он такого заметил. Ведь мне казалось, что сила скажет, если будет угрожать опасность. Я просила ее об этом. Резкое, очень быстрое движение опытного воина, и Эдви прижимает к земле не меня, а мальчишку Стана, изворачивающегося и громко шипящего. «Чужаки, да отпусти ты меня, пусти!» Попытался он укусить Эдвина. «Я с вами иду, с вами!» «Ты что?» Я присела на корточки рядом. «С вами!» Он еще раз дернулся. Понял, что ему не вырваться, и с вызовом уставился на Эдвина, который молча взирал на глупца. «Мы не берем попутчиков!» Холодно оповестил мой маг и отпустил мальчика. «Не деваться некуда! Они меня убьют!» Вдруг всхлипнул Стан, сел на земле и сжался. Утер кулаком слезу и нахохлился, превращаясь в обиженную птаху. «Я ведь маг! А магов здесь убивают!»